Глава 24. «Ни малейшего представления», — с сожалением отозвался Самойлов. «Эта тема как-то никогда раньше не входила в круг моих интересов. Я даже фильмы этой категории, если и смотрел, то исключительно за компанию и, как говорится, в полглаза». «Я тоже не очень шарю, если честно», — призналась Дашка, и они оба выжидательно уставились на меня. «А чего вы на меня так смотрите? Я тоже, между прочим, не братья Винчестеры, не агент Купер и не Скалли с Малдером два в одном». Повисла такая многозначительная пауза, что я даже слегка растерялась. «Кто все эти люди?» Дарья почесала кончик носа, признавая свое полное поражение. «Скалли и Малдера знаю», — отозвался Женька. «Это секретные материалы. А вот остальных...» «Вы оба хотите сказать, что не смотрели «Твин Пикс»?» — изумилась я. «Причем совершенно искренне, так как считала, что хоть сериал и достаточно старый, но очень крутой». «Почему я сейчас почувствовала себя почти ущербной?» — спросила Дашка у Самойлова. «А кто из них из этого «Твин Пикса»? Агент или братья?» «Этот пробел в вашем образовании необходимо ликвидировать», — решительно заявила я. «В «Твин Пикс» агент Дейл Купер, а «Братья Винчестеры» — это сериал «Сверхъестественное». Ребят, это же база, честно! Я не фанатка этого жанра, но классику надо знать». «Ну да, не фанатка», — фыркнула Дашка. «Вон ты сколько их помнишь». «Была бы фанатка, знала бы название всех серий всех 15 сезонов. А я так, мимо крокодил, не более того», — отмахнулась я. «К тому же я без погружения в тему совершенно». «Блин, и ведь не загуглить даже!» «Все равно из нас троих ты самая подкованная. Так что давай вспоминай, кто умеет внушать мысли», — скомандовал Женька. «Мы с Дашкой хоть наизнанку вывернемся, все равно ничего не вспомним по одной простой причине. Нельзя вспомнить то, чего не знаешь». Я обреченно вздохнула и попыталась собрать воедино обрывки сведений, почерпнутых из фильмов и сериалов. Пока смогла вспомнить, только что вампиры вроде бы обладали такой способностью, но наверняка утверждать не стала бы. Кажется, демоны еще умели, но тут вообще все было крайне смутно. Хотя нет, вроде только вампиры. Господи, чокнуться можно от всего этого. Вот так сразу могу вспомнить только, что, кажется, внушать мысли умели вампиры, но это не точно. Вот, пожалуй, вампиры — это единственное, чего нам тут не хватало. — философски заметил Женька. — А то без них картина какая-то неполная складывается, да? — Ну, извини, — надулась я. — Что могла, то и вспомнила. — Да я ж так, ворчу, Лисхин. Женька приобнял меня за плечи. — Ты хоть что-то помнишь? Мы с Дарьей вообще профаны. — То есть вы что, хотите сказать, что тут кроме остальных еще и вампиры есть? Дашка переводила растерянный взгляд с меня на Самойлова и обратно. «Не, слушайте, меня к такому жизнь не готовила. Бегать, прыгать, стрелять, драться — это да. А вот вампиры — это уже явный перебор. У меня постоянное ощущение, что я нахожусь в каком-то странным образом затянувшемся кошмарном сне. И нужно только проснуться, чтобы жизнь снова вошла в привычную колею». «Не переживай», — засмеялся Женька. «Думаю, мы все чувствуем себя примерно одинаково. Так что будем приспосабливаться к обстоятельствам. Главное — постараться не наделать большого количества ошибок, особенно таких, которые потом нельзя исправить. Итак, проблему с Кристиной мы, я так понимаю, решили. Теперь у нас что на очереди? Точнее, кто? Лисхин, ты что-то говорила про список». «Да, это Дашина идея, и она кажется мне очень правильной. Нам так будет гораздо проще все систематизировать. У тебя есть блокнот или тетрадь тонкая?» «Конечно, нам же всем выдали». Дашка открыла письменный стол, уже подвинутый Самойловым на прежнее место, и вытащила самую обычную тетрадь в клеточку. «Давайте начнем со списка ребят, а потом уже остальных». «Давайте». Женька поудобнее устроился на диване. «Даш, тогда ты и пиши, хорошо?» «Итак, у нас 20 ребят. Предлагаю начать с нашей группы. Итак, для удобства записывай всех в столбик». «Имен же достаточно будет?» Дашка подняла от тетради сосредоточенный взгляд. «Мы же для себя делаем, верно?» «Конечно». Я перебралась поближе и заглянула подруге через плечо. Она аккуратным круглым почерком вывела 10 имен, поставив против 3 прочерки. «Про себя мы писать не будем, я думаю». Она задумчиво прикусила кончик ручки. «Итак, что мы имеем?» «Люся», — прочитал Женька. «Пиши. Явно в теме, представляет одну из заинтересованных сторон, есть помощник. И добавь «лунная кошка», что бы это ни значило». Записала. Дальше Клео. «Так и пиши. Медиум много может, лучше иметь в союзниках. Подозрений на связи с заинтересованными лицами пока нет», — внесла свою лепту в обсуждение я. «Дальше Стеша». Мы переглянулись, потому что тут пока все было непонятно. Соседка нас не чуралась, но и той легкости в общении, что была в первые дни, не стало. Она чаще начала закрываться у себя в комнате, хотя в столовой, когда мы встречались все вместе, была по-прежнему весела и беззаботна. Я не знаю, как к ней подобраться, чтобы понять, замешана ли она. И если да, то в чьей, так сказать, команде играет? — вздохнула я. И еще мне кажется, что она всерьез увлечена Марком. А как же... Дарья выразительно помахала правой рукой. «Откуда я знаю?» — я пожала плечами. «Так что напротив Стеши пока поставь большой знак вопроса. Теперь мальчишки». «Марк», — значительно проговорила Дашка. «Что-то он явно скрывает и в медицинский кабинет зачем-то ходит, как к себе домой. И знает все всегда быстрее всех. Подозрительно как-то, мне кажется». «Тогда так и пиши, что подозрительный, и поставь метку «медкабинет», — предложила я. «Дальше Кирилл». «Да вроде ничего такого я не замечала за ним». Дашка поочередно посмотрела на нас. «Меня смущает, что он сразу выбрал Клео», — задумчиво проговорил Самойлов. «Хотелось бы понимать, что это. Действительно сразу возникшая симпатия, как у нас с Лисхин, или продуманный шаг? Так-то он мне симпатичен как человек, спокойный, рассудительный, образованный. Очень бы не хотелось, чтобы он был как-то задействован во всем происходящем. Но убедиться надо. Осталось придумать как». «Будем думать», — вздохнула я. «И ждать удобного случая для того, чтобы подтвердить свои подозрения или развеять их. Дальше Гера. Тут, Жень, ты давай. Я с ним вообще никак, кроме уроков, не пересекалась. Мне он показался парнем компанейским и адекватным, но я уже поняла, что это вообще не показатель. Вон Люся на вид тоже девочка-припевочка, а по сути... Он спортом много занимается. Я с ним постоянно в тренажерке пересекаюсь», — сообщила Дашка. «Но толком я его тоже не знаю. Жень, чего скажешь?» «Да они оба, и Гера, и Димон, держатся как-то обособленно», — пожал плечами Самойлов. «Я так понял, что они и до Серебряного были знакомы. Не близко, но тем не менее. Поэтому и держатся все время вместе». «В тренажерке, говоришь?» Я задумчиво прикусила кончик косы. «Только он? Без Димона?» «Да, в основном один», — кивнула Дарья и настороженно посмотрела на меня. «А что?» «Знаешь, я мечтательно посмотрела в окно. Я вот тут подумала, что это очень неправильно, что такая симпатичная девушка, как ты, до сих пор не обзавелась поклонником. Ты, можно сказать, выбиваешься из наших стройных во всех смыслах рядов. Стешу не считаем». «Это ты к чему?» — насторожилась Дарья. «Лисхин, мне не нравится выражение твоего лица». «Даш, ну ты же красивая». «И что?» Подруга на всякий случай отодвинулась от меня подальше, а Женька сдавленно хрюкнула от смеха. «Красивая или нет?» — настаивала я. «Ну, допустим, красивая», — сдалась Дарья. «И что с того?» «А у красивой девушки обязательно должно быть что?» «Что?» «Извини, но я боюсь даже угадывать». «Поклонник у нее должен быть», — стараясь не смеяться, припечатала я. «А лучше 2. Улавливаешь мою мысль?» «Нет», — тут же открестилась Дашка. «Вот совсем-совсем нет». «Врешь», — разоблачила я подругу, «потому что ты не только красивая, но и умная». «Они мне не нравятся», — предприняла Дашка последнюю попытку. «Ни один из них». «А ты постарайся, Даш», — присоединился ко мне, давящийся от смеха Самойлов. «Ради дела надо. А там, глядишь, стерпится, слюбится. Ой, не бей меня!» Женька попытался увернуться от подушки, которой Дарья от души огрела его по голове, но не успел. Девушка явно была быстрее. «Ну хорошо», — успокоившись и снова став серьезной, ответила она. «Если надо, я могу продемонстрировать некоторую заинтересованность. Если кто-то из них или они оба не те, кем кажутся, они могут чем-нибудь себя выдать». «На это и расчет», — кивнула я. «Знаете, девчонки, у меня такое ощущение, что мы играем в прятки в темной комнате с неизвестным количеством участников. И ставка в игре — наши с вами жизни». Сбросив личину, древнее существо, уже много лет являющееся директором элитного закрытого пансиона «Серебряное», стояло у окна и смотрел на стену тумана, поднимающуюся прямо за забором, огораживающим усадьбу. Он прекрасно видел серую завесу, так как сам же ее и организовал. Он оскалил в ухмылке острые треугольные зубы. Дело, которому он посвятил последние годы, наконец-то вошло в решающую стадию. Предсказанный пророчеством трилистник собрался весь, и хотя у него были вопросы, но в целом все шло так, как и должно было идти. Его слегка смущало то, что у одного лепестка до 18-летия осталось совсем немного времени. Может быть, цифры неверны? Вряд ли они успеют отыскать артефакт так быстро. Да и для подготовки жертвоприношения нужно время. Впрочем, у пророчеств порой очень странные особенности, ему ли не знать. Гораздо больше существо беспокоило то, что слишком много в Серебряном собралось тех, кто жаждет так или иначе помешать ему завладеть знаком. При мысли о конкурентах из его груди вырвалось низкое угрожающее рычание, на которое мгновенно отозвались те, кем он населил туманную пелену. В Серебряном уже пролилась кровь, и что самое неприятное, что это сделал не он. Кто-то из соперников не выдержал и скормил своему цепному псу одну из воспитанниц. Отследить, кто это был, он не сумел, и это тоже не улучшало настроение. А вторую ошибку допустил он сам. И хорошо, что вовремя заметил. Существо знало, что в усадьбе находятся представители как минимум трех серьезных сил, имеющих право на знак повелителя. Они хорошо прятались, и кто скрывается под какой личиной, даже для него оставалось тайной. Ну что же, тем интереснее будет борьба. Вековая скука развеется, и пусть победит сильнейший. А это значит, что знак достанется ему, так как никому не под силу противостоять его мощи. А что до трилистника? Да кого интересуют эти человечки, пусть даже и отмеченные высшими силами? Расходный материал, от которого ничего не зависит. Их задача — отыскать знак и отдать свои никчемные жизни на алтаре во славу нового повелителя ночи. Мысли о том, что подобный финал категорически не устраивает трех ребят, втянутых в круговорот событий, даже не пришла ему в голову. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Ася Гордиевская.